Переговоры продолжились на следующий день. В них приняло участие большое количество как гражданских, так и военных специалистов. Присутствовал и принимал активное участие премьер-министр Этли. Больше всего они опасались, что мы прячем свои истинные намерения и собираемся осуществить высадку на острове. Так сказать, осуществить мечту Гитлера. Это касалось военных. Гражданские представители правительства, наоборот, говорили о том, что СССР последователен в своих действиях. Все решения во время войны обязательно согласовывал с союзным командованием. Но после окончания войны сказалась разница в подходах к проблеме мира. Они, дескать, за скорейший вывод войск из стран Европы, а это советские войска, и восстановление границ на состоянии сентября 1939 года. Дескать, сидящие на острове правительства только этого и ждут. Я отчетливо и понимаю, хочется поскорее добраться до старой кормушки и вспомнить о том, что СССР был виновником возникновения этой войны, заключив договор о ненападении с Германией в августе 1939 года. При этом абсолютно все они забывают, что мы не принимали решение об аншлюсе Австрии, были против присоединения Судет и раздела Чехословакии. Документы о том, кто готовил эту войну, у нас есть полностью. Нам до сих пор не предоставлена возможность допросить господина Гесса. С какой целью он перелетел через Ла-Манш? На всех странах Европы были созданы национальные дивизии СС, принявшие участие в нападении на СССР и совершившие военные преступления на нашей территории. Еще один момент. От нас требует восстановить польское государство, совершенно забывая о том, что оно на карте Европы появилось за счет территории Германии, СССР, Австро-Венгрии. Причем нашу страну, Версаль, просто не пригласили, несмотря на то обстоятельство, что в годы Великой войны Россия действовала на стороне победителей. Но оказалась тем жертвенным барашком, который положили на алтарь победы вместе с Германией. В статье 117 Версальского договора ставится под сомнение легитимность большевистского режима в России и обязывает Германию признать все договоры и соглашения союзных и объединившихся держав с государствами, которые образовались или образуются на всей или на части территорий бывшей Российской империи. Этим вы создали условия для возникновения реваншистских настроений в Германии, которые в конце концов привели к власти Гитлера. Поэтому для начала необходимо признать Версальский договор недействительным. Поэтому никаких линий Керзона мы не признаем. Имеем документ о переговорах между Польшей и Германией о совместном объявлении войны СССР в случае попытки оказать помощь Чехословакии. Они об этом договорились. Поэтому мы и считаем, что вина за развязывание войны в Европе полностью и целиком лежит на тех странах, которые пытались толкнуть Гитлера на восток, не обеспечили ему быстрое восстановление вермахта за счет Австрии и Чехословакии. «Вообще-то мы вступили в эту войну из-за Польши», — хмуро заметил министр иностранных дел Бевин. «В войну вы вступили не из-за этого. Еще 3 октября 1938 года будущий премьер-министр Черчилль сказал: в Великобритании был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну. Польша — это только повод. В разделе Чехословакии принимали участие 3 страны — Германия, Венгрия и Польша. На нас напала не Германия, на нас напала объединенная Гитлером единая Европа, Европейский Союз. Все отметились, кроме Сербии, Греции, Португалии, Швейцарии и Великобритании. «А почему вы не упомянули Швецию?» — опять встрял Бевин, немец ему. «Потому что через территорию Швеции в июне 41 года были переброшены две немецкие дивизии, 163-я и 169-я пехотные, потому что в войне на стороне Финляндии действовали шведские добровольческие батальоны, потому что Швеция снабжала сталью и электроэнергией заводы Германии и атаковала наших моряков в зоне Аландских островов. Нейтралитета она не сильно придерживалась. Нацисты в Швеции достаточно сильны, но мы не будем заострять на этом внимание. Сейчас европейский мир гораздо важнее. То, что рано или поздно мы уйдем, в этом можете не сомневаться. Как и мы не должны сомневаться в том, что кому бы то ни было удастся возродить Европейский Союз противника СССР. Этого не будет никогда. Поэтому так называемому правительству Республики Польша в изгнании ничего не светит. Восстановление гиены Европы не входит в наши интересы. В зале стало несколько шумновато. Дескать, Польша имеет заслуги перед Великобританией в деле защиты острова в момент битвы за Британию. «Одну минуту, господа. Я ведь готовился к этому разговору, поэтому специально подготовил кое-что для вашего внимания. У нас сложились хорошие отношения с господином Удетом. Кто это такой, вам, наверное, объяснять не надо. Так вот, из двух источников мы получили полный список потерь Люфтваффе в битве над каналом для операции «Адлер-Тег». Один из источников, это рейхсминистр пропаганды Геббельс, точнее его дневник за 1940 год, он специально указывал в своем дневнике, что ввиду полной победы на Западе, имеется в виду 1940 год, он специально разрешил напечатать правдивую сводку потерь немецких войск. Второй источник, как я уже говорил, генерал-инспектор Люфтваффе Удет. Оба дают одинаковые цифры потерь. От действий английской истребительной авиации в дневных боях было потеряно 1218 самолетов. Тогда как ваши летчики заявили о 2475 уничтоженных немецких самолетах. Вот эти записи вел генерал-полковник Удет в ходе боев над Англией с указанием, где, кого и как сбили. Цифры совпадают абсолютно. Министерство пропаганды требовало ежедневной передачи им сводок о потерях. Так вот, наши специалисты провели такой анализ эффективности по эскадрильно, сквадрон, по-вашему. И оказалось, что лучшими эскадрильями британских ВВС были 603-я, 609-я и 41-я эскадрильи. Все три летали на спитфайрах 58, 48 и 45 безусловных побед. По вашим данным, у них заявлено 67, 97 и 89 сбитых немцев. На четвертом месте находится 303-й сквадрон. Они объявили о 130 победах, а подтверждено только 44. И здесь данные по всем 50 эскадрильям, принимавшим участие в битве за Британию. Можете проверить. Зачем вы это сделали? Чтобы обидеть поляков? Нет. Я генерал-полковник авиации, и таким образом мы провели анализ действий и своих летчиков, выявив среди них людей, которым доверять не стоит. Смею вас заверить, что приписки характерны для всех, и наши ВВС исключением не являются. Хотя превышение в 5 раз у нас не наблюдалось. В целом у нас гораздо выше коэффициент устойчивости эскадрильи, то есть соотношение сбитых к собственным потерям. У вас этот коэффициент максимально равен 5,1. У 611-го сквадрона, а у нас много эскадрильи вообще потерь за время войны не имели. Так что этот коэффициент к ним не подошел. В целом, по оценке того же Удата, наша истребительная авиация оказалась значительно лучше подготовлена к войне, чем немецкая и английская. а ночных пикирующих бомбардировщиков они вообще не имели. Он выступил у нас на 19-м съезде. Я думаю, что вы слышали его оценку, что война была проиграна в первый же день. «Да, мы это слышали», — подтвердил какой-то военный в форме королевских ВВС Royal Fleet. «И все-таки давайте вернемся к флоту. Зачем вам потребовались германские корабли?» «Усилить Тихоокеанский флот в основном. Возможности использовать японские корабли у нас нет. Они разительно отличаются по своему устройству от наших или немецких. На тех немецких кораблях, которые оказались в наших руках, мы подготовили для них команды и командиров. Для этого понадобилось 1,5 года. Попытались сделать это на японских. Там на обучение одной команды уходит весь этот срок, и огромное количество табличек приходится полностью менять. Вместо гидравлики и электричества эти корабли используют пар, паровые машины и турбины. Таких специалистов у нас мало. В итоге Тихоокеанский флот не справляется с охраной и обороной островов, часть из которых удалена от основной базы на расстоянии 5-6 тысяч миль. Сажать на корабли японские экипажи мы не хотим. Это противоречит заключенным между нами, СССР и Британией, договорам о демилитаризации Японской империи. Эти корабли, скорее всего, скоро отправятся на слом. Немецкие корабли оставлять в Европе мы не хотим. Во-первых, здесь у нас достаточно флота, а Тихий океан защищен весьма условно. Во-вторых, у этих кораблей есть проблемы в высоких широтах, а основной флот мы разворачиваем на севере. И в-третьих, чтобы у Новой Германии не возникало вопросов, почему корабль, построенный ими, ходит под чужим флагом. У нас готовятся к спуску на воду новые корабли, проекты которых специально разрабатывались под наш климат. Они войдут в состав Северного флота. Проекты доработаны под изменившиеся условия ведения войны. «Что вы имеете в виду под изменившимися условиями?» — задал вопрос первый лорд. «Вероятность использования противником ядерного оружия. Мы же понимаем, почему и США, и Великобритания так и не сели за стол переговоров об устройстве послевоенного мира. Связано это исключительно с этим оружием. Мы предлагали его запретить, как было запрещено применение химического. Но даже от обсуждения проблемы ваши делегации ушли, явно не понимая, какую угрозу человечеству несет оружие массового поражения. Вы просто вырвались вперед в деле ее создания и полностью засекретили все ведущиеся у вас иные научно-технические разработки. Ваши ученые жалуются, что очень многие темы попали под контроль НКВД или ВЧК, по-вашему. Эти запреты существуют, и разработки находятся под контролем государства. Действительно, есть и области человеческих знаний, которые могут привести к чрезмерному могуществу или угрозе самому существованию человечества. Это очень опасное явление. Несмотря на миллионы лет существования, сами люди пока остаются детьми с очень опасными игрушками. Поэтому мы предпочитаем прятать спички, чтобы весь дом не полыхнул. Добравшись до атомного ядра, ученые изобрели особо опасную их конструкцию, но избавили людей от многих других угроз, предоставив прекрасную возможность добывать энергию. Мы, например, за 2 прошедших года запустили 3 атомных электростанции, обеспечив европейскую часть СССР электроэнергией в полном объеме. На эту пятилетку запланировано строительство еще 5 электростанций в других регионах страны и ввод 2 недостроенных по плану предыдущей из-за войны. Отсутствие финансирования и малого количества рабочей силы на местах из-за призыва в армию большого количества населения. Мы объединяем все это в единую энергосистему Советского Союза и будем готовы экспортировать ее в другие страны. Вы постоянно уходите в сторону, господин Никифоров. Какое отношение это имеет к флоту, который вы просите передать вам? Прямое, адмирал Паунд. Переплавкой кораблей Японии мы покроем большую часть этих расходов. К тому же та же Япония заинтересована в строительстве подобных станций, так как объем выпуска электроэнергии у нее ограничен, а реальным поводом для начала войны было прекращение поставок нефти как со стороны Соединенных Штатов, так и Великобритании. Правда, вместо истинных виновников Соединенные Штаты им подсунули нас вместо себя. К счастью, японцы это поняли, и сейчас идет совместная отработка планов на ближайшее десятилетие. Их промышленность использует те же методы планирования, как и у нас. Достаточно много общего, и мы значительно улучшили наши взаимоотношения после войны. Речь уже идет и о совместных проектах, ну, в частности, в энергетике. Вы собираетесь строить им ядерные станции? А почему нет? А почему вы нам это не предлагали? Тут же подключился Этли. Хотя бы потому, что с вашей стороны не было таких предложений. Вместо этого мы сидим и бодаемся из-за каких-то давно устаревших ржавых коробок, надобность которых появилась только после того, как улучшились взаимоотношения с Японией. Никаких экономических форумов у нас с вашим правительством нет со времен окончания войны. Политические тоже заметно деградировали. Выставляются неприемлемые для нас требования признать правительство в изгнании, пальцем не пошевелившие для освобождения своей страны или организации сопротивления. Польское правительство активно поддерживало создание армии сопротивления на территории оккупации. Несомненно. Только не с Гитлером. С ним страшно было. Напротив собственного народа. И после завершения войны. Вопрос с Польшей закрыт. ЗВР разгромлена. Любые попытки ее возродить будут пресекаться самым жестким образом. Не стоило нас злить. От слова совсем. СССР будет иметь общую границу с Германией, чтобы полностью контролировать все процессы на ее территории и предотвратить реваншистские настроения, если таковые проявятся. В настоящее время мы не планируем вывод своих войск из Германии и Италии. Эти страны создали антикоминтерновский пакт, в который входило 15 стран. Германия, Японская империя, Италия, Венгрия, Маньчжоу-го, Испания, Финляндия, Румыния, Болгария, Китайская республика, Хорватия, Дания, Словакия, Сальвадор, Турция. Соответственно, в этих странах достаточно велика прослойка тех людей, которые имели общие с Гитлером планы уничтожения нашей страны. Они должны ответить за это. Польское правительство, как я уже говорил, официально объявило нам войну. Но, правда, силы и возможности организовать какое-либо сопротивление они не имели. Мирного договора с ними не будет. Точка. Хотите держать их на своей территории? Нам не жалко. Но проще выдать их нам. Нам есть что им предъявить за деяния 20-х годов и за сговор с Гитлером в 38-м. Это официальная позиция Советского Союза, и никому не будет позволено ее игнорировать. Переговоры длились 5 дней, но закончилось все более или менее хорошо. Флот начали передавать, но с условием строгой очередности, принятием судовых запасов на территории Соединенного Королевства, одиночным заходом в Европейский порт за боеприпасами и отправкой его на Тихий океан. Первыми туда ушли линкор «Тирпиц», 4 эсминца типа «Z» с танкером «Воллен». Англичане были возмущены, что договаривались об отправке одного «Тирпица», на что министр военно-морского флота адмирал Кузнецов дал следующий ответ лорду Паунду: прекрасно осведомлен, чем закончилась одиночная прогулка для его ситерсшип. Линкор пойдет в составе эскадры, чтобы ни у кого искушений не возникло. Я к этому времени уже давно вернулся домой, посетив после Лондона, Берлин и несколько пунктов базирования флота. Там пока все в порядке. Дочищают завалы по НСДАП. Благо, что архивы сохранились, поэтому достаточно много информации, кто есть кто. Жаль, что часть архивов имперской службы безопасности погибли в огне. Там было много чего интересного, но это уже не вернуть. Полным ходом идет перестройка экономики на мирные рельсы. В чем-то даже нас обгоняют. Что мне не нравится, так это возникшие разговоры о более тесных отношениях с СССР. Витает мысль о том, что общая граница даст возможность войти в состав Союза отдельной республикой. С одной стороны, это привлекательно. К тому же англосаксонскому сообществу это только в кошмарном сне могло присниться. С другой стороны, огромная разница в психологии, уровне достатка, образования и сложившихся привычек. В общем, целый ворох проблем. Плюс существенная дыра в системе безопасности. Но предложение сладкое, так как автоматически уравнивает союз патент и ДПМА, из которой уже изъяли слово «имперское», заменив на нейтральное «германское». Захожу с этой стороны и намекаю, что не прочь объявить об участии СССР в Берлинской международной выставке. Благо, что предыдущее руководство Германии большое внимание уделяло продвижению своих товаров в Европу и другие страны мира. Выставку объявляем всемирной, только товары народного потребления и оборудование для их производства. Немцы, естественно, сразу под это дело просят довольно большой кредит, но под хорошие проценты и на небольшой срок. Согласовав все со Сталиным, даем отмашку. Начали. Ох, и зря я это сделал. Меня ежедневно дергали по этому поводу, не давая больше ничем другим заниматься. И тогда я нашел выход. Договорился с англичанами из фирмы «Бристоль», которая делала самолет «Барбазон», и ОКБ «Ильюшина», у которого был практически готов самолет Ил-18 с аналогичными двигателями, только не ЛЛ-2 Лозина-Лозинского, гражданская версия его ЛЛ-1, как у «Барбазона», а ЛК-2, более легкие и компактнее. Эти машины включили в состав экспозиции, так как они предназначались исключительно для перевозки пассажиров, так сказать, народного потребления. Этим удалось несколько переместить акцент деятельности для себя лично и заняться более привычным делом – авиацией. О «Барбазоне» договаривались давно, еще в 1941 году. Курировал его создание сам Георг V, поэтому у англичан была готовность выше, чем у нас. Да, и самолет в два раза больше по грузоподъемности. Долгое время был единственным совместным проектом, на который не влияла политика кабинета лейбористов, среди которой было достаточно много противников СССР. Тот же Бевин. Но увлеченность короля, плюс желание вырвать из рук американцев трансатлантические перевозки, постоянно подпитывали деятельность Бристоль-компании. Машина уже летала на большие расстояния. Без посадки она могла добраться до Нассау из Лондона. Правда, с сертификатом летной годности возникли серьезные проблемы юридического характера. Наш сертификат на летную годность для двигателей ЛЛ-2 не принимали. Требовалось раскрыть полностью технологические приемы, примененные на двигателе, с незащищенным патентным правом. Особенно упиралось Федеральное авиационное агентство США. Из чобы! Прямой путь к незаконному копированию. Англичане поэтому выписали ограниченный сертификат, де-факто признавая наш. Еще бы не признали. Весь самолет проходил продувку в ЦАГе, и по его рекомендациям был изменен центроплан и профиль крыла будущего Брабазона. Ведь он изначально проектировался под поршневые двигатели «Бристоль-Центавр». У Ил-18 уже в ходе разработки пришлось менять 2 из 4 двигателей, чтобы сохранить возможность полета на 3 любых. Ближе к фюзеляжу поставили 2 ЛЛ-2, а крайние оставили климовские. Чуть упала дальность, но она позволяла пересечь Атлантику и без посадки сесть в Нью-Йорке. Это был прямой конкурент ДС-6 и Lockheed Constellation 049, обладавших худшими экономическими показателями, меньшей скоростью и дальностью. Они делали посадку в Сент-Джонсе, что сводило на нет довольно высокие показатели крейсерской скорости. С криками «Давай, давай!», с угрозами всех снять к чертовой бабушке, Ил-18 подгоняли с испытаниями и сертификациями. В итоге к осени, когда в конце сентября все собрались в Берлине, мы выставили 2 самолета, удлиненный на 110 пассажиров и короткий на 75. В серию пошел первый. Судьба второго получила неожиданное продолжение. Ему врезали такой же отсек на 7 рядов кресел напротив винтов самолета. И в нем соорудили топливные танки и центральный проход с кухней и парой туалетов с каждой стороны. Между 2 салонами, превратив его в Ил-18Д. Первый салон оборудовали для перелетов крупного начальства, при этом существенно удлинялась база. Самолет стал значительно более устойчивым на земле. Делали для Сталина. Он побывал в нем на стоянке, но так ни разу и не воспользовался этим летающим командным пунктом. Кормовой салон предназначался для охраны, связистов и членов делегаций. А мне машина нравилась. Она превосходила по уровню комфорта М2. Правда, летала с меньшей скоростью. А Сталин просто не любил летать, предпочитая наземный транспорт всему остальному. Даже на корабли редко выбирался. Был у Кремля свой кораблик. На нем иногда Сталин отправлялся в короткие путешествия по Москва-реке и каналу имени Москвы. Лишь в 1942 году он совершил путешествие по Волге и Оке, возвращаясь с открытия строительства канала «Волга-Дон» имени Ленина. Строительством этого гиганта начинался план преобразования природы, переход на поливное земледелие в самом плодородном районе Российской Федерации. Периодически эти места посещала засуха, и на российской земле начинался голод. План преобразования был утвержден в прошлом году и является основным плановым показателем этой 4-й пятилетки. Так что гоняли меня все лето, еще и в те места. Там резко не хватает рабочей силы. Заложенные перед войной темпы строительства превосходили приток рабочей силы и средств механизации. Пришлось организовывать поставку сюда грузовиков-самосвалов из Моравии и Силезии, благо что они сохранились, и набирать интербригады по всей Европе, чтобы снять немного кадровый голод. Много людей приехало из Венгрии и Румынии, но корректуру в планы строительства Сталин вносить отказался. Наоборот, начал давить с поставками роторных машин для распределительных каналов и агрегатов для полива. Он прочел о неурожае 1946 года и всячески старался не допустить больших неприятностей в южных районах страны. Иногда плохо, что руководство знает, с чем придется столкнуться. Как я уже писал, в начале сентября у меня по плану должен был быть 2-недельный отпуск. Первым в августе уехал сам Сталин в Крым и на Кавказ. Заодно посетил и районы стройки. Пришлось создавать пожарную команду, которая поехала по его следам и устранять возникшие перекосы и несоответствия. Начальник строительства, членкор Жук, чуть было не загремел на Колыму из-за того, что срываются сроки. Хотя никакой катастрофы там не наблюдается. Есть даже небольшое опережение графиков строительства, а главное, графиков поставок техники и рабочей силы. Отбились. Мне, правда, тоже пришлось побывать на строительстве, но недолго. По возвращению в Москву самого, а он опять побывал на стройке, орг выводов не последовало, он несколько успокоился, что его указания выполнены, где полностью, а где частично. Показал мне письмо Рузвельта, в котором тот просит о личной встрече и предлагает провести ее в Америке, так как официальный визит президента в СССР уже был. Завтра прилетает их делегация для переговоров о сроках и месте проведения встречи и о вопросах, которые бы хотел поднять Рузвельт. Что-то мне подсказывает, что он опять затянет волынку о создании Организации Объединенных Наций или о восстановлении Лиги Наций. Делегацию примите вместе с Молотовым. Есть. Какова степень готовности Советского Союза? 86%. Плюс 3%. Черт знает что. 7-й год строим. Снимает трубку и звонит в Ленинград. Товарищ Меркурьев, что у вас происходит? Почему втрое снижены темпы работ по достройке 23.1? Тут что-то ему отвечает, а Сталин раздраженно смотрит на меня. А у них что? Спросил Иосиф Виссарионович и раздраженно начал теребить ус левой рукой. Не вешайте трубку. Что вы там с Антипиным выдумали? Почему люди переброшены на Фрунзе? Потому что они через трое суток должны выйти на ходовые. Он же безоружен. Он-то как раз вооружен. Только мы воспользовались обстоятельством, что у него все башни демонтированы и переделали его в ракетоносец. Двигатели для П-1 доработали, товарищ Сталин. Дальность довели до 450 миль. Поставили активно-пассивную головку самонаведения. Скорость удалось поднять до 3 м. На Фрунзе установлены 8 пусковых установок с боезапасом 8 ракет на каждую. Так что первый в мире ракетный линейный корабль с неограниченным радиусом действия у нас есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Надо еще ходовые испытания пройти. Почему я об этом узнаю последним? Никак нет, первым. Еще никто в мире об этом не знает. Решение принималось еще в 1941 году. Я людей не дергал. Работы по переоборудованию было очень много, но 193-й завод и ЦНИИ адмирала Крылова блестяще справились с задачей. Проект «Полтава». Вот постановление ГКО. Это выделенные суммы, перерасхода нет. Сэкономлено более 15 миллионов рублей. Это два его реактора. Опытовые, изготовленные особым техбюро товарища Золотухи, в рамках проекта по созданию реакторов БН-800М. Морские. Решение мы принимали вместе с вами. Почему не докладывали? Ну, как не докладывал? Вот это о реакторах. Вот принято решение, что пойдут на все вновь строящиеся корабли и лодки. А это о проекте «Полтава». Проект «П». Вот вы всегда так. Тишком, молчком, где-то за спиной. Все зашифровано. Мне говорят о Фрунзе, а я в полном недоумении. Щелкнул тумблером телефона и успокоил Меркуриева, сказал, что позже перезвонит после испытаний проекта «П». Попросил того называть вещи своими именами, а не ставить в тупик, указывая название корабля, а не его проект. В общем, гроза прошла мимо. Но я воспользовался моментом, чтобы поднять наболевший вопрос. Есть еще один тяжелый вопрос. Он касается программы Большого флота. Вы меня привлекли в мае для переговоров о поставках комплектующих. Мы с вами как-то мало говорили о Тихоокеанском театре военных действий. Вопрос был как бы второстепенным, и решать его пришлось в жутком цейтноте. Обошлось. Но вопрос очень серьезный. Дело в том, что Европа и Америка после Первой мировой, где сражения на море были между эскадрами линкоров и броненосцев, остались верны артиллерийскому направлению в строительстве флота. А Япония обогнала всех в строительстве авианосцев. Изобрели их в Америке, но там ограничились постройкой 7 авианосцев, а японцы сделали их 15, в том числе несколько тяжелых. Войну на море выиграли и американцы, которые за время войны сумели спустить на воду и развернуть мощнейшую в мире группировку авианосцев. 16 тяжелых, 9 легких и около 200 эскортных авианосцев. В результате самый мощный в мире японский флот был разгромлен за 4 года практически в ноль. Решающую роль в этом сыграла морская авиация. И в дальнейшем американцы придерживались именно этой доктрины в войне на море. Они построили вначале 1, затем 10 атомных авианосцев, с помощью которых держат в руках весь мир. Их доминирующее положение на море мог оспорить только ВМФ СССР, который авианосцев не имел. Основным вооружением флота были подводные лодки, атомные, с баллистическими и крылатыми ракетами на борту. Сталин уловил сразу суть проблемы. Экономист он был от Бога. Как ему удалось профинансировать такой огромный флот? В этом, товарищ Сталин, им помогала Япония и Федеральная резервная система, которая в 1944 году низвергла фунт стерлингов с пьедестала мировой валюты. Все расчеты между государствами проводились в долларах США. Для этого на мировой рынок был выпущен внешний доллар и облигации государственного займа США. Штаты начали раздавать под небольшие проценты большие кредиты по плану Маршалла, привязывая экономику и валюту всех стран к доллару. Когда Де Голль попытался обменять эти бумажки на золото, американцы его сместили. Никакого золота он не получил. А от золотого эквивалента ФРС отказалось. Роль золота начала исполнять нефть. Япония, у которой хорошо развито судостроение, начала делать супертанкеры свыше 100, а потом и свыше 250 тысяч тонн, перехватывая таким образом весь грузопоток нефти во все страны мира. Основные запасы сейчас сосредоточены на Аравийском полуострове, в Венесуэле, но там нефть тяжелая, в Канаде и у нас. Собственные запасы есть и в США, в том числе и на Аляске. Весь этот грузооборот идет только за доллары, не имеющие никакого обеспечения. Их обеспечивает экономика Соединенных Штатов. Большинство атомных авианосцев построено за счет увеличения государственного долга Америки. На 2015 год госдолг равнялся 19 триллионам долларов. «Сколько?» — недоверчиво переспросил Иосиф Виссарионович. Я повторил. С началом строительства серии авианосцев «Нимитс» госдолг США растет и снижаться не собирается. Уже превышает валовый внутренний продукт. Крупнейшие держатели госдолга – Китай, 1,2 триллиона, 18%, и Япония – триллион или 16%. Но это все, как вы понимаете, другой мир. У нас ситуация иная. Япония и вся Европа оккупирована нами. Китайцы продолжают вялую войну между собой, косвенно помогая Америке избавиться от излишков вооружения. Британская империя пока еще существует и даже пытается что-то диктовать нам, хотя получается не очень. Нам предстоит выбрать, каким путем идти. Советский флот вышел в океан довольно поздно, как я вам говорил. Хрущев остановил два больших проекта – преобразование природы и строительство большого флота. К этому вопросу вернулись после разработки ракет и термоядерного оружия, надежно защитивших нашу страну. Но мы могли уничтожить население и экономический потенциал Америки только путем собственной гибели. В конце концов, народ от этого устал, и при первом же ухудшении ситуации в экономике, а она всего-навсего сбавила темпы своего развития из-за того, что поднялась на определенную вершину. Выше ее не пускали макроэкономические показатели. Она была второй в мире по величине, и требовалось захватывать новые рынки сбыта или изобретать новые технологии. В этот момент народ поверил тому, что Запад вообще-то белый и пушистый, страшно боится войны с нами и уничтожения всего живого на Земле. В научно-техническом отношении мы прогрессировали отлично. А вот удовлетворить возросшие запросы внутри страны нам не удавалось. Причин множество. Основная из них – на предприятиях ВПК заработная плата была выше, премии регулярнее, лучшее санаторно-курортное обслуживание. Все лучше шло на оборонку, а промышленность группы «Б» перебивалась с хлеба на квас и уже не стремилась подняться. А зачем? План по валу выполнил, получил премию и сиди довольный. Реализация продукции тебя не касается. Все возьмет госснаб, с тобой рассчитается по госцене и передаст бесплатно торговле на реализацию. А это же не экономика, это черти что. Вот так вот, увы. Но я отошел от темы. Мне не нравится программа Большого флота. Она подготовлена без учета реального положения дел на море. 10 авианосных групп нам не требуется, достаточно 6. 3 на востоке, 3 на западе. Черноморский флот себя изжил. Требуется Средиземноморский, сохраняя Севастополь как ремонтную базу. Задействовать японскую, германскую и финскую судопромышленность для массового строительства судов типа «Ро-Ро». Вкатил-выкатил. Строительство контейнеровозов, причем выкупая полностью или частично их предприятия. Внутренние судоверфи направить на работу в пользу ВМФ. Их у нас мало. Если отвлекать на строительство гражданских судов, то ничего построить не сможем. Приступить, наконец, к строительству атомных подводных лодок и атомных ледоколов. Ведь до сих пор ни одного готового проекта так и не появилось. А то, что приносят сверху, подобно. То есть смысл какой? Удары наносят ракетные подводные лодки, а перевозку десанта обеспечивают гражданские мобилизованные суда под прикрытием ВМФ. Особая роль в этом вопросе принадлежит Марианским островам, группе островов Суворова и острову Гуам. Там необходимо строить базы для авиации и флота. Без союза с Японией это невозможно. Сталин молчал, пережевывал мундштук трубки, который несколько раз чистил, выкуривал и набивал снова. И вернуть бы меня надо на свое место. Там работы непочатый край. А я посетителей принимаю. Маленко вполне справится. А у меня для основной работы времени не хватает. А говорил я в кусты. Не, так не пойдет. То, что скучаешь по своей работе, вижу. Возьмешь на себя флот, как первый заместитель. Подтянуть его надо до уровня авиации. Сложная задача, но ты справишься. А мелочевку, да, передавай Маленкову. Опять опаздываем. Что за жизнь? Послезавтра воскресенье загляни ко мне со своими, а потом в отпуск. Сталин тяжело вздохнул, положил трубку в стол, показывая, что разговор окончен. Американцев встречали на Центральном довольно рано. И это хорошо, потому что жара стояла в Москве. По обеим сторонам улиц идут детишки с цветами. Сегодня 1 сентября. Девочки все в белых фарточках, с оборками на плечах и бантом, завязанным сзади и вокруг платья с длинным рукавом. У всех в руках одинаковые портфели и букеты цветов. Мальчишки в серой форме и в одинаковых картузах, фуражках, отдельными стайками. Малыши все вместе, а старшие группами раздельно. Отдельно мальчики и девочки. Девочки все с косами и бантами. Стричься до окончания школы не разрешалось. Встречались и большие группы студентов. У них тоже сегодня первый день занятий. Город весь украшен плакатами и флагами. На проезд автомашин со звездно-полосатыми флагами практически никто не реагирует, хотя дипломаты замедлили ход, стараясь запечатлеть через открытые окна своих лимузинов празднично одетых детей. Сворачиваем с улицы Горького на Охотный ряд. Здесь детей уже нет. Мимо Большого театра поворачиваем на Дзержинского, мимо знаменитой Лубянки. В квартале от нее располагался МИД СССР и еще одно заведение – Управление внешней разведки СССР. Командовал обеими товарищ Молотов. Еще на выходе из автомобилей все прилетевшие гости были тщательно сфотографированы скрытыми камерами, и пока министр иностранных дел СССР угощал всех завтраком и обменивался любезностями, двумя этажами выше – устанавливались личности посетителей и искались их личные дела, если таковые имелись в картотеке. Возглавлял отдел опытнейший контрразведчик генерал-лейтенант Федотов. Да-да, тот самый, который меня в 40-м арестовать хотел и сразу вычислил, что мое личное дело обыкновенно липа. Ребята у него были натасканные, отдел полностью механизирован, и стоит первый на очереди на получение МИАН-М, так, чтобы было удобнее хранить и быстрее обрабатывать такую очень нужную информацию. Сразу могу сказать, что фактическим начальником службы, тогда управления, был он. Молотов являлся ЗИЦ-председателем, просто занимал место. Надо будет впоследствии исправить это положение. Федотов сразу после чаепития и легкого завтрака аккуратно и незаметно передал мне папочку, дабы я познакомился с участниками. Интересные люди приехали подготавливать встречу президента и Сталина. По меньшей мере четверо из шести никакого отношения к государственному департаменту не имеет. Двое из них особо интересны. Сын генерального директора фирмы IBM Томас Ватсон, или Уотсон, он же вице-президент компании, представлен как советник первого класса, довольно высокий дипломатический ранг. Здесь же присутствует дама, некая миссис Хоппер. Она исполняет роль его секретаря, тоже имеет дипломатический ранг, но по картотеке проходит как военнослужащая резерва ВМС, сотрудник Harvard Corporation Laboratory, выполнявший заказы артиллерийского управления ВМС США. Ранее им было отказано в посещении Германии с целью ознакомиться с состоянием дел германского филиала IBM, национализированного с выплатой компенсаций еще Гитлером, не вытем-то катанем, теперь по дипломатическому паспорту. Они, видите ли, сотрудники Госдепа. Мне было немного смешно, сразу вспомнился какой-то тупой американский фильм про русскую мафию, пытающуюся что-то украсть у честной и красивой Синди Кроуфорд. Или убить ее, не помню. Американцы, как аналог крутой тупизны. Еще двое русские, но под чужими фамилиями, оба из ЦРУ, оба заканчивали математические факультеты и курсы при том же Гарвардском университете, из белоэмигрантов. Что ж, прекрасно, но тупо. Совершенно понятно, зачем приехали. Ладно, посмотрим, что у них получится. Для них заранее заказали номера в метрополе. Это в двух шагах отсюда, хотя мест в посольстве более чем достаточно. Жаль, спугнули и в Германии. Могли бы выловить очень интересную рыбку. А теперь ищи, кого они там хотели использовать. Самое прикольное заключалось в том, что из окон кабинета, в котором они находились, отлично видно место, где они скоро будут жить. Всего несколько шагов. На первых переговорах быка за рога берут редко. В основном сплошная болтовня с упором на циркуль с угольником, да тривиум с квадратиумом, с попыткой подняться по ступеням и пройти меж колонн, чтобы дотянуться до них. Что сделаешь? Они же высшее искусство. Куды уж нам, механикусам, до этой крутизны? Мы существа низшие, и вместо Фомы Аквинского пользуем ленинское определение сущности умственного труда. Господин Гарри Гопкинс, возглавлявший делегацию, уже неоднократно бывал на приеме у Молотова и у Сталина. Он заливался соловьем, вспоминая недавнюю историю наших отношений. Дескать, мы тоже приложили свою руку к избавлению человечества от коричневой чумы. Да-да, конечно, мы помним. Не любил я эти пустословия. Очень хотелось спросить Хопкинса, какого черта ты отнимаешь у меня время? Но протокол дипломатически не позволял задать вопросы в лоб. Да и не ответят. Это не осталось незамеченным Гопкинсом, который решил привлечь меня к своему монологу. «Мистер Никифоров, торговые отношения между нашими странами стали заметно деградировать в последнее время, особенно если сравнивать их с прошлым десятилетием. Каким образом, по вашему мнению, можно интенсифицировать их? Мы надеялись, что после вашего турне по Европе вы посетите и Соединенные Штаты, но этого не произошло. Мне ежедневно готовят отчет о публикациях в зарубежной прессе, но я не помню за последние пару лет ни одной статьи в американских газетах и журналах, где бы упоминалось о необходимости вести диалог и расширять сотрудничество с нашей стороной. Говорится только об угрозе со стороны СССР Соединенным Штатам. Но никакие факты наших угроз вам не приводятся. Потенциальная угроза, согласитесь, существует. Вы единственный, кто создал и применил ядерное оружие. Потенциальная угроза существует, даже если вы просто идете по улице или едете в автомобиле. От случайного падения кирпича на голову никто не застрахован. Вы, Соединенные Штаты, не хотели верить, что нам удалось это сделать, хотя мы и предъявили свои доказательства Великобритании. И вы спровоцировали Японию на агрессию по отношению к нашей стране. Учитывая, что флот Японии в Тихом океане и наш Тихоокеанский флот были просто несопоставимы по величине. Один лидер и 10 эсминцев против 11 линкоров и 15 авианосцев. Сделать это было нетрудно. Допускать удары по собственной территории мы не привыкли. То, что наши вооруженные силы достаточно сильны и хорошо вооружены, вы прекрасно знали по результатам войны в Европе. Вот мы и смахнули эту угрозу, вполне серьезную. Японцы, включая тех, кто непосредственно принимал участие в принятии решения на войну с СССР, полностью и целиком подтверждают, что заговорили о снятии энергетической блокады представители США, показали подготовленные договоры о создании ПАУ. Все доказательства собраны. Мы ударили по наиболее опасным военным целям. Базе военно-морского флота, где сконцентрировалась ударная группировка японцев, и биологическому институту, работавшему с опаснейшими бактериями. Японские города целенаправленно мы не бомбили. Ударом в ходе операции по взятию Хоккайдо подвергались только воинские части, узлы обороны и места базирования флота. Японцы сами признают, что война велась гуманными способами, а дипломатия была жесткой. Мне вообще непонятно, зачем вы это сделали? Ваши позиции в Азии только ослабли. Возможно. Но большинство специалистов утверждало, что ничего у вас нет, что вы сняли в павильоне этот фильм. Просто блефуете. Брифуют за карточным столом, мистер Хопкинс. Большой политике это недопустимо. Риск слишком велик. Ставки сейчас невероятно высоки. Мы обнаружили в океане ударную группировку, отходящую от Гавайских островов, причем скрытно, не выдавая своего наблюдения. Дождались ее прихода в Южно-Курильск, сейчас этот поселок называется так, и начало их бункеровки перед атакой Владивостока и Петропавловска на Камчатке, и нанесли удар одной ракетой-торпедой. Обратите внимание, не входя в зону ПВО противника, в момент атаки остров закрывала плотная облачность. Внизу еще бушевал циклон, и погода была нелетная. Средства ПВО противника полет авиагруппы не зафиксировали. «У нас, мой бог, существуют надежные средства обнаружения и радиовзрыватели к зенитным снарядам. А вы снарядами можете сбить самоуправляемый самолет-снаряд, летящий на скорости 3М, с исполнением противозенитного маневра? У вас нет таких самолетов». «Теперь я понимаю, кто подал президенту такой ценный совет. А зачем вам понадобился в качестве помощника вице-президент IBM? Кстати, сегодня у нас по всей стране прошел единый урок по информатике. С сегодняшнего дня все дети Советского Союза приступили к занятиям по этому предмету. Их будут учить использовать электронно-вычислительные машины, созданные в СССР в прошлой пятилетке, писать к ним прикладные программы. И начнем создавать электронные библиотеки. Началась информатизация всей страны, программа которой объявлена в апреле этого года товарищем Сталиным. «Мы, собственно, здесь в первую очередь из-за этого», — подал, наконец, голос Томас Ватсон. «Мировую общественность интересует вопрос, как вам это удалось сделать?» «Элементарно, Ватсон. Мы применили метод дедукции. Они еще не видели этого фильма, но Томас Ватсон сейчас очень походил на героя Виталия Соломина». Немного еще поговорив об информатике и напомнив присутствующим об изобретении именно в СССР всех устройств для создания электронно-вычислительной машины, плюс огромной работе по миниатюризации электронных ламп и электросхем к ним, я сказал, что мое время истекло, и я вынужден их покинуть. Готовлюсь к отпуску. Необходимо передать дела. 14:00. Доложил Сталину о результатах переговоров.